Глава 7. Возвращаясь домой, Фрэнк видит на подъездной аллее автомобиль. Этот автомобиль ему не знаком. Фрэнк знаком с соседями, знает их автомобили, ни у кого нет Хаммера. Несмотря на дождь, он различает двух мужчин на передних сиденьях. Они не профессионалы, это Фрэнку ясно с первого взгляда. Профессионалы ни за что не приехали бы на такой бросающейся в глаза машине, как Хаммер. И они не блюстители закона, потому что даже у федералов нет денег на такие тачки. И в-третьих, профессионалы знают, что я люблю жизнь. А так как я люблю жизнь, то ни разу за 30 лет не подъехал к дому ночью, не сделав предварительно круг на всякий случай. Тем более, что у меня такой гараж, возле которого проще простого попасть под пулю. Будь эти парни профессионалами, они бы не сидели тут, а были за квартал отсюда, ждали бы, когда я въеду на аллею, и отрезали бы мне путь назад. Однако они все же заметили его. Или им так показалось? «Это он», — говорит Трэвис. «Трам-тарарам», — отзывается младший. «Откуда ты знаешь?» «Это он, младший», — повторяет Трэвис. «Треклятый Фрэнки машины, чертова легенда». Припарковаться в Оушен-Бич непросто, чтобы поставить свой «Мерседес» за 3 квартала от дома, Фрэнку потребовалось время. Достав из-под кресла Смит Вессон 38-го калибра, он кладет его в карман плаща, натягивает на голову капюшон и вылезает из автомобиля. Приближаясь к своему дому, он держится так, чтобы выйти на подъездную аллею с востока, а не с запада, откуда его ждут. Хаммер никуда не делся. Несмотря на дождь, Фрэнк слышит вибрирующие басы и понимает, что внутри гремит рэп. Что ж, тем лучше. Фрэнк шагает прямо по лужам, не щадя начищенных ботинок. Он старается держаться середины аллеи, чтобы не попасть в зеркала Хаммера. Приблизившись, он чует запах марихуаны и теперь точно знает, что имеет дело с лохами. Ребятишки, видимо, продают наркотики, сидят в теплой тачке, курят и слушают радио. Скорее всего, они даже не слышали, как он открыл заднюю дверцу, скользнул внутрь, после чего приставил пистолет к голове водителя и взвел курок. «Говорил же, что это он», — шепчет Трэвис. «Фрэнки?» — спрашивает младший. «Не узнаешь меня?» Может быть, Фрэнк и узнает его, хотя прошло много лет. Парень лет 25, с короткими черными волосами, торчащими в разные стороны, верхняя губа у него проткнута чем-то вроде запонки, в ушах сверху серьги, на нем обычный серферский прикид, футболка с длинными рукавами, флиска и вытертые штаны. «Мышь младший?» — догадывается Фрэнк. Второй хмыкает, однако быстро затихает. «Мышь младший терпеть не может, когда его называют мышом младшим. Он предпочитает просто младший, о чем и сообщает Фрэнку. У второго вид тоже клоунский. Волосы торчат, бороденка клочковатая, на голове серферская шапочка, которая злит Фрэнка, потому что сам он надевает такую же, чтобы не замерзнуть, когда выходит из холодной воды после настоящего серфинга, и еще чтобы его не спутали с новичком. Оба парня в солнечных очках, и, вероятно, поэтому не заметили, как он подобрался к ним. Однако этого он им не говорит, и пистолет не опускает, хотя приставить пистолет к голове сына своего босса — грубое нарушение протокола. «Ничего», — думает Фрэнк, — «не хватало еще, чтобы на моем надгробном памятнике написали, он уважал протокол». «Кто ты?» — спрашивает он второго парня. «Трэвис», — отвечает тот, — «Трэвис Ринальди». «Вот, значит, как думает Фрэнк, итальянские родители дают своим сыновьям имена Яппи». «Для меня честь беседовать с вами, мистер Макьяна», — говорит Трэвис. «Фрэнки машина». «Заткнись, понятия не имею, о чем ты болтаешь». «Да, заткнись», — вторит мышь-младший. «Фрэнки, пожалуйста, опусти пистолет. Может быть, зайдем к тебе, и ты угостишь нас пивом или кофе». «Так это светский визит?» — спрашивает Фрэнк. «Потому вы и торчите тут среди ночи». «Мы решили подождать, когда ты оторвешься от своей картинки, Фрэнки», — говорит мышь-младший. По гнусному тону мыша-младшего Фрэнки легко догадывается, что тут подразумевают под картинкой. Младшего он не видел лет 8, но и тогда уже мальчишка был испорченным разгильдяем. С тех пор он как будто не повзрослел. Фрэнку хочется съездить ему по уху за картинку, однако есть пределы, в которых надо держаться, когда имеешь дело с сынком босса, даже если этот босс потерял вес, как мышь-старший. Мышь-старший — Питер Мартини, босс тех, кто еще остался от лос-анджелесской семьи, ну и тех, естественно, кто остался от входившей в нее банды Сан-Диего. Свою кличку «Мышь» он получил, когда незабываемый шеф лос-анджелесской полиции Дэрил Гейтс окрестил мафию западного побережья мафией Микки Мауса, и прозвище приклеилось. Мышом-старшим Питер Мартини стал после того, как у него родился сын, и он назвал его Питером. Однако закон есть закон, нельзя поднимать руку на сына босса. И нельзя отказывать ему в гостеприимстве. Фрэнку это не нравится, однако он ведет парней к себе. Во-первых, он вовсе не жаждет знакомить их со своим обиталищем, опасаясь, как бы они не решили вернуться. Во-вторых, они могут что-нибудь натворить, и им потребуется свидетель. Тогда ему будет трудно отрицать факт их встречи, если они правильно опишут, как выглядит дом изнутри. С другой стороны, его дом не прослушивается. Едва они входят, как Фрэнк тщательно обыскивает обоих. «Без обид», — говорит он. «Эй, в наше время», — бурчит мышь-младший. «Да уж, в наше-то время», — думает Фрэнк. «Наверняка дела обстоят так». Мышь-старший послал мыша-младшего убедиться, что Фрэнк все еще ему послушен. Мышь-старший не был назван соучастником убийства Гольдштейна, хотя являлся одним из заказчиков, о чем Фрэнку давно известно. «Осторожничает мышь-старший», — думает Фрэнк. «Три года, целых 3 года, это было в конце 80-х, Бобби-зверь Дзителла носил на себе жучок, пока мышь-старший распускал павлиний хвост. Альбом «Величайшие хиты Бобби» стал платиновым, половина семьи села на 15 лет за решетку. Теперь мышь-старший на свободе и не желает возвращаться обратно. Однако дело Гольдштейна может сыграть с ним плохую шутку. Бедняга Герби был убит в 1997 году, и парочка дурачков из тех, что на побегушках, сознались в преступлении. Однако срока давности за убийство нет, и расследование дела Гольдштейна вновь восстало из небытия, словно призрак. Федералы засуетились в последнее время, включив это расследование в операцию «Застежка», и намереваясь вбить последний гвоздь в гроб мыша-старшего. Суть в том, что тем двум парням надоело сидеть в тюрьме, и они решили поторговаться. Насколько Фрэнку известно, мышу-старшему могут вновь предъявить обвинение, и он тоже намерен поторговаться. Итак, Фрэнк очень тщательно обыскал мыша-младшего. Никаких жучков, никакого оружия. Есть еще один вариант. Мышь-старший хочет убедиться, что я не скажу федералам, кто заказал убийство Гольдштейна. Но тогда мышь прислал бы пару оставшихся у него бойцов. Даже мышь не отправил бы своего сына с заданием убить Фрэнки машину. Мышу хочется, чтобы сын его пережил. «Кофе или пиво?» — спрашивает Фрэнк, снимая плащ. Пистолет у него в руке. «Пиво, если есть», — отвечает мышь-младший. «Есть», — говорит Фрэнк. «Отлично», — думает он, — «не надо кипятить воду». Он идет в кухню, берет 2 бутылки «Дос Эквис», но передумывает и меняет их на более дешевую «Корону». Потом возвращается в гостиную и вручает бутылки своим гостям. Не забывайте о подставках. Парни притулились рядышком на диване, как студенты в кабинете директора колледжа. Фрэнк садится в кресло, опускает руку с пистолетом на колени и скидывает промокшие ботинки. «Только простуды мне не хватает», — думает Фрэнк. Он обменивается с парнями ничего не значащими фразами, как отец, как дядя, передавая им от меня привет, и, наконец, спрашивает, что привело вас, ребята, в Сан-Диего? «Так папа решил», — отвечает мышь-младший. Он сказал, что я должен поговорить с тобой. — О чем? — У меня проблема. — У тебя не одна проблема, — думает Фрэнк. — Ты глуп, ты ленив, ты необразован и ты беспечен. Чем ты занимался? Отучился 1,5 года в колледже, прежде чем бросил его, чтобы помогать папочке в бизнесе. «Мы», — начинает мышь-младший, — «кто это мы?» — перебивает его Фрэнк. «Я и Трэвис», — отвечает мышь-младший. «У нас маленькая фирма Golden Productions, мы снимаем и распространяем порно. Через нас проходит половина всего, что поступает из долины». У Фрэнка это вызывает сомнения. Стоит почитать газеты, и ясно, что долина Сан-Фернандо наваривает на порнухе миллиарды, а ребята не похожи на миллиардеров. Не исключено, тем не менее, что кое-что проходит через их руки. Однако дело выгодное. Сколько раз Майк Пелла предлагал мне вложить деньги в порно, и сколько раз я отказывался. Во-первых, в этом бизнесе, когда он был нелегальным, и без меня народу хватало. Во-вторых, я всегда отвечал: «Майк, у меня дочь». Но с тех пор порно вышло из тени, и деньги в нем крутятся законные. Открываешь магазин и торгуют, так что же? «Пиратство», — поясняет мышь-младший. «Мы инвестируем деньги в студию, чтобы иметь легальное прикрытие. Потом распространяем продукцию, но на каждый лицензионный диск у нас выходит 3 левых. Итак, они продают 1 диск, который принадлежит компании, и 3 собственных, — размышляет Фрэнк, — проще говоря, надувают партнеров». «С DVD это совсем просто», — вступают в разговор Трэвис, — «их можно печь, как пирожки. Азиаты все сметают, их хлебом не корми, дай только посмотреть на белокурых грудастых сучек с толстыми жопами». «Поаккуратнее с выражениями», — говорит Фрэнк, — «ты в моем доме». Трэвис краснеет, он совсем забыл, а ведь младший предупреждал его, что Фрэнк не любит сквернословия. «Прошу прощения». Фрэнк обращается к мышу-младшему. «Так в чем дело?» «Детройт». «Не можешь поподробнее?» «Парни из Детройта, наши друзья, крутились тут в порно-бизнесе и, ну, познакомили нас кое с кем. Теперь они считают нас своими должниками». «Так и есть», — отзывается Фрэнк. «Ему известны правила. К тому же детройцы или группа всегда имели свою долю в Сан-Диего еще с 40-х годов, когда Пол Моретти и Сэл Томминелли вышли на свет и открыли здесь сеть баров, ресторанов и стриптиз-клубов. В 60-х годах Пол и Сэл стали распространять героин через свои заведения, однако после того, как Томминелли был убит, дело свелось к ростовщичеству, азартным играм, стриптиз-клубам, порно и проституции. Так или иначе, свой кусок они имели. Авторитет Моретти позволил его зятю Джо Мильоре внедриться в Сан-Диего, и ни разу его интересы не пересеклись с интересами лос-анджелесской семьи. Детройтцы всегда жили своей маленькой колонией в округе Гэсламп. Так это остается до сих пор. Тедди, сын Джо, держит там бар у Каллахана, под крышей которого занимается и другими делишками. «Если детройцы помогли тебе, — говорит Фрэнк, — значит, ты у них в долгу». «Но не на 60% же, — хнычет мышь-младший. «Мы делаем всю работу — диски, склады, подпольные продажи, держим азиатский рынок, а парень хочет большую часть, мне это не нравится». «Какой парень?» «Винс Вена». «Винс Вена?» «У тебя, малыш, и вправду проблема. Винс Вена — это не шутки». Прошел слух, будто он встал во главе группы. Неудивительно, что мышь-младший перепугался. Лос-анджелесская семья никогда не была особенно сильна. Уступала Нью-Йорку, потом Чикаго. Но теперь семьи западного побережья ослаблены старостью, артритом и властями, так что места на вершине пирамиды вакантны. И вот детройтцы вознамерились захватить все, что осталось от западного побережья, особенно прибыльный бизнес, который еще работает, и начать решили с мыша-младшего, чтобы одним махом убить 2 зайцев, доказать, что мышь-старший совсем скис от обвинений в убийстве Гольдштейна и что у него нет сил защитить собственного сынка. Если Вена получит свои 60, оставив мышу-младшему 40% прибыли, лос-анджелесская семья совсем сойдет на нет. «Мне все равно», — думает Фрэнк. «Нью-Йорк, Чикаго, Детройт, какая разница? Ничего не изменится, мы вымираем. Неважно, кто выключает свет, все равно темно». «Почему ты пришел ко мне?» — спрашивает Фрэнк, хотя ответ ему известен. «Потому что ты, Фрэнк, и машина». «Что это значит?» «Это значит, — говорит мышь-младший, — что они намерены встретиться с Веной и разобраться». «Делайте, как он сказал», — советует Фрэнк. «Если Вена просит 60, он возьмет 40, может быть, даже 35. Вы даете ему кусок пирога, а потом печете пирог побольше, вот и все. Места всем хватит». Мышь-младший качает головой. «Если мы не остановим его...» «Остановите, как же», — говорит Фрэнк. «Вы начнете войну с детройцами. И позволь сказать тебе то, малыш, что твоему отцу отлично известно. За тобой никого нет». Однако мышь-младший слишком юн, чтобы это понимать. Слишком много тестостерона. Мышь-младший говорит: «Я не прогнусь под него. И не надо». «Это не моя проблема», — думает Фрэнк. «Я вышел из игры». 50 кусков», — произносит мышь-младший. «Много», — думает Фрэнк. «Значит, в порно крутится больше денег, чем я думал. Похоже, они не пусты, вот только силенок маловато. Обычно за такие дела не платят наличными, их поручают кому-нибудь из бойцов, как возможность показать себя, расширить карьерные перспективы. Однако у лос-анджелесской семьи вряд ли осталось много бойцов, а уж настоящих точно нет, иначе они бы давно разобрались. 50 тысяч — большие деньги. Если их умело инвестировать, то можно заплатить за учебу. «Пожалуй, я пас на сей раз». «Папа сказал, ты мог бы это уладить. Твой папа мудрый человек. На самом деле он осел, но это не так уж важно. Он просил передать тебе, — продолжает мышь-младший, — что будет считать это личной услугой, подтверждением лояльности». «Ты о чем?» Фрэнк хочет, чтобы парень сказал это вслух. «О том, что было в Вегасе, — говорит мышь-младший, — и от страха у него дрожит голос. Дело Гольдштейна. Папе бы убедиться, что ты, ну, знаешь, в команде». «Вот оно как», — думает Фрэнк. «Одним махом. Мышь-старший решает проблему с детройцами и обеспечивает мое молчание. Не могу же я пойти с доносом к федералам, имея свеженький труп на руках. Если же я не разберусь с Веной, то во мне заподозрит крысу. Итак, или я разбираюсь с Веной, или сам становлюсь мишенью. Но если у мыша-старшего нет бойцов, чтобы утихомирить Винца, почему он думает, что сумеет достать меня? В клубе Микки Мауса никому не хватит ни умения, ни денег. Кого он пошлет? Кого-то не из семьи, из Нью-Йорка, может быть, из Флориды. Может быть, наймет мексиканцев. У него может и получиться, это проблема». «Вот что я тебе скажу. Так или иначе, я найду способ избавить тебя от Вены. Назначая встречу, я приду. Когда он увидит меня, станет благоразумнее. Если же нет...» Фрэнк умолкает, и без слов ясно. «Трэвису его идея нравится». «Это сработает, младший», — радуется он. «Когда Вена увидит, что с нами Фрэнки машина, он наложит в штаны». «Не наложит», — возражает Фрэнк. «Однако он предложит более разумные условия», — Фрэнк поворачивается к мышу-младшему. «Я не хочу войны, малыш, если ее можно предотвратить. Я видел войну. Лучше мир». «С годами кое-чему учишься», — думает Фрэнк, — «если, конечно, остаешься в живых. Молодым парням всегда надо доказать, какие они крутые. Тестостерона, те, кто постарше, находят радость в компромиссе. Тестостерон им нужен для другого». Мышь думает. Судя по выражению его лица, ему это дается с трудом. Потом он спрашивает, как насчет 50 тысяч? 50 тысяч за решение твоей проблемы любым способом. Половина сейчас, говорит мышь-младший, половина по окончании работы. Фрэнк качает головой, все вперед. Такого никогда не было. Этого никогда не было. Они сразу пришли к нему. На самом деле им следовало сначала обратиться к Майку Пелло, главе поредевшей мафии Сан-Диего, который берет комиссионные за подобные услуги. Хорошо бы переговорить с Майком о Вене, заручиться его поддержкой. Майк Пелло — старой закваски. Они с Фрэнком знакомы уже давно. Майк — друг Фрэнка, его доверенное лицо, его партнер, его ведущий. Он помог бы сориентироваться, предостерег бы насчет опасностей. Однако Майк с его кошачьим инстинктом неожиданно куда-то исчез, когда возобновилось расследование по делу Гольдштейна. Ну и правильно, Майк, не высовывайся. Две трети вперед, треть после, объявляет мышь-младший. Я не буду с тобой торговаться, малыш. Это условия, на которых я работаю, ты принимаешь их отлично, не принимаешь тоже хорошо. Деньги в Хаммере. Мышь-младший посылает за ними Трэвиса. Тот приносит портфель с 50 тысячами долларов в потрепанных купюрах с разными сериями и номерами. «Папа сказал, что ты потребуешь деньги вперед», — улыбается мышь-младший. «Тогда чего ж ты дурака валял?» — спрашивает Фрэнк. «А того, что ты скользкое дерьмецо», — думает он, — «и стараешься показать, какой ты умный и крутой. А ты ни то и ни другое. Будь ты умным, не дал бы загнать себя в угол. Будь ты крутым, сам позаботился бы о себе». «Это бизнес», — говорит мышь-младший, — «ничего личного». Жаль, Фрэнку не платят по 10-центовику каждый раз, когда он слышит эту фразу. Умники услышали ее в первом крестном отце и запомнили. Теперь только ленивые ее не цитируют. То же самое, что с крестным отцом. Пока не вышел фильм, Фрэнк не слышал это словосочетание в таком контексте. Босс был боссом. Хорошие были фильмы, два, по крайней мере. Однако они не имеют ничего общего с семьей, во всяком случае, с той семьей, которая известна Фрэнку. «Наверное, на западном побережье иначе, — думает он, — мы-то никогда не щеголяли сицилийской атрибутикой, или у нас просто слишком жарко для шляп и плащей. Мистер Машина, — окликает его Трэвис. Фрэнк недовольно смотрит на него. Я хотел сказать, мистер Макьяна, — поправляется парень, — есть еще кое-что. Что? Встреча сегодня, — говорит мышь-младший. «Сегодня?» — переспрашивает Фрэнк. «Уже за полночь. Спать осталось 3 часа 45 минут». «Сегодня?» Фрэнк вздыхает. «Трудновато мне живется».